Кассиди поначалу с опаской смотрела на тоненькую нить, но когда я ей рассказал, что по такой свободно бегает громадный паукан с двумя седоками, вьючными мешками, да внушительной ляжкой быка, болтающейся на удочке перед жвалами, опасливо выжидать, когда переберутся тяжелые мужчины, она перестала. Теперь, пока мы подтягивались на втором отрезке пути, она легко перебегала прямо через нас, не обращая внимания на раскачивание нити. Все-таки, попробовав отправлять силу Реала в мудрость и разум, девушка сделала выбор в пользу ловкости, рассудив, что одного умника в команде вполне достаточно, и зашкаливающая ловкость позволяла ей сейчас использовать только ноги. Я же думал о ловкости с завистью, но сам уже настолько привык воспринимать тысячу нюансов окружающего мира, что без перекачки сил Реала в мудрости разум чувствовал себя слепым. А так вижу все и с подробными подсказками, которые постоянно скриншочу и вписываю в дневник. Вот в стене склона вдруг открываются отверстия, из которых молниеносно выскакивают красные червячки с мизинец, похожие на мотыля. Они хватают кусачками челюсти зазевавшихся амеб и тут же исчезают как не было. Обращаю внимание спутников и на ходу выясняю. Мотыли они видят, однако круглые дверки перед их укрытиями не замечают. Я же могу в любой момент одним движением выхватить любого крючкоголового мотыля, скрывающегося от мира. Мои спутники не замечают и оттенков глины в склонах, которых я вижу больше десятка. Подсказки определяют количество песка в них, количество перегноя, тонкость самой глины, а также узлы прочности и слабости в склоне, дающие понимание, что стоит вот сюда ткнуть киркой, как обрушится целый пласт, а в темный участок, хоть гвоздем доску прибивай, держаться будет нормально. Видимо, под влиянием громодара, ну либо игра как-то стимулирует мне гномье чутье и хомячество, на ходу отковыриваю кусочки всего нового, отправляя в инвентарь пробы и отмечаю на карте, где нашел. Скорее всего, мусор, конечно, но исследовать стоит. О, а вот об этом точно нужно сказать вслух. Я перебрался на этот раз первым и ткнул в почти совсем размахрившуюся тончайшими пушинками паутинную нить, прямо возле древка ртутной стрелы. Но сейчас меня интересовала не причина, по которой стрела так глубоко вонзалась в землю, а пушистые потертости. Взгляд, фиксация. И незамедлительно всплыла подсказка. Износ 77%. Надо бы заменить, рекомендовал я, ткнув в махры паутины пальцем. Но по скользящему взгляду князя понял, что он ничего не замечает. А вот когда повторил вслух, его брови подпрыгнули. Неплохо, теперь тоже вижу. И удобно то как. Я собирался всю нить менять на 90% прочности, как рекомендует инструкция ассасинов. В свое время голову ломал, почему при 15% износе такие нитки резко теряют прочность, а тут достаточно кусок отрубить. Так ассасины мудрость совершенно не качают, поинтересовалась гнома, пока князь кромсал износившиеся и вязал новые петли. Основной параметр мудрости — скорость восстановления маны, а у темных эльфов она не восстанавливается в принципе. Так что нет, не качают. По меньшей мере неписи. А игроки, если кто и взял себе такую причуду, наработками не делится. Горн, озвучь, будь добр, и прочность стрелы заодно. Я впервые всмотрелся в метательное оружие пристально, и стрела прямо запестрела подсказками, раскрывающимися по мере озвучивания и разворачивания свитков информации. Стрела ртутная. Мастер Ше. Материал наконечника Роксатра. Урон колющий 54-76. Дополнительное свойство плюс 120-300% урона монолитным доспехом. Износ наконечника 4%. Стабилизатор трехлучевой. Мастер Индиниэль. Материал перо Краснозубой Казарки 2 позволяет игнорировать средний дождь. Плюс материал перо Альбатроса 1 позволяет игнорировать ветер до 10 метров в секунду. Износ стабилизатора 31%. Макс, это красным цветом вижу так-то. Древко полуторное. Мастер Индиниэль. Материал бук. Мастерская полировка плюс 55 метров дальности стрельбы. Выточка под вкладку минус 30% прочности. Вкладка ртуть 0,5 килограмм. Износ древка 5%. На стрелу наложено заклинание. Обалдеть. Полкило ртути в стрелу вбухали. О, кстати, как ты это сделал? Дроу, во время моего доклада, внимательно смотрел обеими глазами на стрелу и прижимал оперение кончиками пальцев обеих рук, стремясь к идеально прямой линии, а когда этого добился, в зубах у него появился прозрачный пузырек. Он наклонился, коснувшись его горлышком оперения, после чего тот исчез, а князь выпрямился, уже без осторожности размазывая прозрачные капли щепкой. Полкило вбухал не я, а мастер, имени которого я знать не знал, пока ты не прочел. Это в общем-то не очень много для бронебойной стрелы, а заклинание яда, да я сам ставил. Ну да, оно срабатывает только когда в живое тело вонзается, так что износ наверняка нулевой. Я сделал нетерпеливый жест. Да нет же, как у тебя в зубах клей появился. И ведь на многоножке точно так же возник. Кархан пожал плечами. Так руки же заняты, как же иначе? Стоп, в смысле вы так не можете? Удивился Кархан. Ладно, я понял, объяснить некому было. Нам то игроки дома змея это показали практически сразу. Им за базовое обучение серьезные бонусы шли от системы. Чтобы открылось умение, дополнительные функции интерфейса нужно просто удержать предмет несколько секунд тем, чем нужно. Тогда можно будет перемещать из интерфейса в то самое выбранное место, даже если руки заняты. Как по умолчанию в ладонях появляется то, что извлекаешь из инвентаря. Да, чем можешь держать или удерживать? Зубы, пальцы ног, ступни, подбородок, плечо, сгиб локтя, подмышка, брюшной пресс. Ну и у кого на что еще фантазии хватит, хе-хе. Только пользоваться аккуратно. Обратите внимание, появится двойное кольцо поворота. Позволяет повернуть предмет в правильное положение. Иначе могут быть проблемы. Со мной вместе одна эльфийка обучалась. Так во время празднования, она выдернула из инвентаря бутыль лемура зубами, уж не знаю зачем. И что произошло? Спросил я, устраивая кирку на сгиб локтя для пробы. А князь мрачно хохотнул. Она не развернула пузатую бутылку горлышком, а сосуд был литров на 8, да из толстого стекла. Ну и на ее уровне бутыль оказалась прочнее челюстей. Рот разорвала, сломала все зубы и жутко растянула щеки. Зрелище было незабываемое. Все тут же забыли, как ее зовут, дав кличку Ротик. В общем, здоровье у девушки хоть и восстановилось, травмы беззубой челюсти так и создавали у нижней части лица эффект странного обвисшего хоботка. Бедняжку ради прикола не отправляли на перерождение, а самой убиться, ей не хватало пороха. С неделю собиралась, пока в конец не достали. «Веселый у вас народ», — скривился я и наконец разобрался, что там куда нажимать и перемещать. «Желаете активировать умение дополнительные элементы интерфейса?» «Да нет, да, активирован элемент, сгиб левой руки. Используется зажим предплечья и бицепса. Вы теперь можете дополнительно перемещать предметы инвентаря в это место. Внимание! Все слоты умений заняты. Для активации нового, одно из прежних необходимо отправить в архив. Комбинируйте тщательно, рассчитывайте под задачу. Боюсь даже представить, как активируется брюшной пресс для удержания. Хорошо хоть, все чем можешь зажать идет пунктами одного умения», – пробормотал я, баюкая появившуюся на сгибе локтя кирку. Я поднял взгляд на подругу как раз в тот миг, когда в ее удивленно округлившемся рту появился красный фиал зелья жизни. Я вздрогнул и расхохотался. Правильным концом выглядит как соска. «Слушай, а пробку языком надо откручивать?» «Дуфак!» – неразборчиво ругнулась гномка и фиал исчез, видимо, отправившись обратно в инвентарь. Он уже открыт для использования. Это же тема последнего шанса, а тебе бы все смеяться. Лёша, я втянул голову в плечи и покаялся. Уже понял. И мне кажется, дуфак — слово самодостаточное, частично англицированное. Кархан, тем временем, перематывал веревку и вернул наставническим тоном. Умение полезное, но, как и везде, куча ограничений. Если свяжут руки, то, как вы знаете, из инвентаря в ладони ничего не взять без спецумений. Тут та же схема, если в локтях путами стянут или свяжут ноги, то соответственно в сгибы ничего не перенести. Я кивнул, поворачиваясь к девушке. «Слышишь, гномка, опасайся теперь кляпов. Хе-хе, ой, обалдеть, ты в курсе, что у приклада твоего арбалета дробящий урон? Ох, черт, наверное, система подыгрывает возмущенным девушкам, иначе совершенно непонятно, как можно наносить такие довольно болезненные тычки, без урона. Впрочем, я прекрасно помню, как работает моя жрица, когда действительно хочет нанести урон, так что это ерунда, игровой массаж организма. Кстати, без боевого режима, можно сделать так». Через несколько секунд, Кархан откашлялся, обращая на себя внимание. «Ну что, шагаем дальше, или мне вас на полчасика оставить?» Раскрасневшаяся Кассиди смущенно отстранилась, покачав головой. Драуже махнул рукой и устремился дальше. Глава 38. Нам наконец повезло, как дошли до края этого футбольного поля, наткнулись на характерно осыпавшийся край оврага, причем на этот раз он направлен, куда нужно, на северо-восток, плюс-минус пол лаптя, буркнул я, отвечая на безмолвный вопрос Дроу. Если продолжить прямую, точка восточнее на 17-18 градусов, педантично заметила Кассиди и недовольно поджала губы, поскольку я просто хлопнул Макса по наручу, сказав: «Держи скрин», и пояснил: «Рулить придется по любому эльфу, он видит дальше. Опять же, только он может хамелеонить глазами своими в разные стороны, так что нужный поворот не пропустит. Актинии здесь немного изменились, моя вездесущая подсказка», подмигнула, заставив сфокусировать взгляд на тексте, и назвала их черными ободочными. «Не знаю, что за обод такой, но вот то, что их черные стволы кое-где пересекают серые полоски, это да, наверняка и свойства отличаются. Но само собой изучать их некогда, для нас важнее, что не изменилась их голодная тупость. Иначе Дроу не смог бы, тыча копьем и отскакивая, заставить торчащую метрах в 20 от края актинию раз за разом наклоняться в его сторону, шевеля щупальцами. Я же, не дожидаясь, когда она вновь выпрямится, с разгона бил плечом в ствол, отчего бескорневая пятка, на которой стояла кишечно-полосная, с чмоканьем отлипала от глины. Актиния быстро вскидывала крону, изгибалась, возвращая равновесие, но раз за разом сдвигалась ближе к краю. Раз, попытавшись подвинуть ее подальше, вообще опрокинул ее на землю. Обрадовался было: «Сейчас просто возьмем, как бревно доскинем». Но хоть троица подобралась в наш отряд сообразительная и ухватили разом, опыт получился отрицательный. Актиния пришлепнула растопырившиеся по земле лепестки щупальца, а потом с мощностью домкрата поднялась пяткой вверх. Мы, конечно, со ствола осыпались, не дожидаясь вознесения на 40 метров, а та еще вдогонку дернула сотнями стрекательных щупалец, что как зеленые иглы выметнулись из-под кроны, на время ставшие корнями, на десяток метров. Хорошо хоть не зацепило никого. К счастью, разгуливать на своей щупальце кроне эта актиния не стала. Примитивная зверюга постояла, да перевернулась обратно. Может, загар ей на пятке не понравился, может, трудно было свою псевдопасть удерживать закрытой, под напором столба соков, но не прошло и минуты, как она согнулась, возвращаясь в первоначальное положение. Дальше я пинал осторожнее, еще несколько десятков осторожных наклонов ударов, и актиния вполне успешно обрушилась на дно пропасти, после чего нам оставалось только ждать, обсуждая детали дальнейших действий. Солнце висело над горизонтом на той же высоте, что и в реале. Таймер показывал начало 8 вечера, так что это хоть и довольно высоко для начала августа, однако ночь уже не за горами. На небе ни облачка, впрочем, здесь в землях сломанной магии само небо выглядит неправильно. Оно голубое, но с перламутровым отливом, будто сквозь синее стекло просвечивается огромная жемчужина. Солнце же кажется окруженным ореолом фонарем, висящим ниже этого неба. Впрочем, сросшиеся пирамиды глыб, на которых живут ноги, точно находятся ниже, и от них по земле тянутся тени, двигающиеся по земле неспешно, как стрелки солнечных часов. Повергнутая актиния тяжело поворочилась внизу, поскольку падение, видимо, ошарашило, но все-таки сумела выпрямиться, встав на венчик, и теперь озадаченно трогала лепестками вертикальную стену. Непонятно, то ли у многоножек совсем небольшие ореолы обитания, то ли существа очень чувствительны и ощущают малейшие сотрясения почвы в своих владениях, но не прошло и 5 минут, как до нас донесся далекий топот. Дроу навострил уши и процедил: «Навстречу идет, придется разворачивать». Воздушные амебы задвигались бодрее, убирая свои ртутные тела с траектории существа еще более массивного. Лена же вдруг нащупала мою ладонь и нервно сжала, горячо забормотав: «Мамочки, ой, мамочки мои, а вдруг не получится, вдруг не получится». На виске часто-часто пульсирует синяя жилка. Последняя фраза позвучала с ноткой истерики. Упс, а вот молча думать последние 5 минут ей нельзя было позволять, успела накрутиться. Дроу отшатнулся, искривив губы, а я в ответ сжал горячую вспотевшую ладонь гномки. «Не получится, найдем новую многоножку, не парься». «Так, девушка». Я грубо пощелкал пальцами у нее перед носом, фокусируя на них внимание, а потом указал вверх: «Направь весь свой интерес на элементалей воздуха. Не было схитки, не было схитки. Тебе на 70 плюс 40, на 110 метров по ним взбегать. И ступай по сельфидам нежно, как с чайки выщипанный пух. Ножик Дроу в ножнах на поясе. Так, копьем ногов в воздухе ни за что не зацепишься, а работает оно на агро, как и эльфийское. Все ты хорошо рассчитала. Потом спускаешься, шаг за шагом. Когда нож начинает сильно тянуть, отправляешь его в ножны, и наступает черед копья. Уронишь заточку, черт с ней, князь еще сделает, простенькие их не жалко, не было схитки, зелья в зубы, работай. Топот приближался, с краю посыпались ручейки песка, начали подпрыгивать небольшие камни, но хватка подруги на моей руке, пока я говорил, ослабла. Девушка сжала губы, взгляд стал прицельным. Последнее мое слово щелкнуло хлыстом, и самый ловкий боец отряда легко запрыгал по туманным ступенькам вверх. Змеиная нагината на древке за плечами раз в 10 длиннее девушки, пошла писать от ее прыжков в воздухе замысловатые восьмерки, но движению гномки совершенно не мешали. Не было схитки. «Хан, твой ус правый!» Драу прикрыл ладонью начавший было открываться, видимо, для недовольного изречения, что де все он помнит. Рот и бросил. «Принято!» Я продолжал сыпать заклинаниями, продолжая строить своей рыжей жрице лестницу в небо. Поглядывал на ее скриншот с расчетами и постоянно сверял высоту с дальномером, радуясь, что мои туманы в этих землях еще не глючат. Актиния же завозилась энергичнее, видимо, и до нее дошло, что этот топот в ущелье неспроста и уперлась в стену лепестками. Кархан вскочил, раскручивая приготовленную веревку, но актиния лишь оставила на стене две борозды и вновь рухнула на дно ущелья. В тот же миг пронесся вал горячего ветра, и впереди показались мохнатые усы, хлопающие по противоположным стенам. Многоножка Маат, уже по знакомой схеме, нащупала попытавшуюся было прикинуться бревном актинию, подняла переднюю часть тела, а потом со всей дури обрушилась, впиваясь многочисленными пастями в добычу. Ущелье наполнили грохот, чавканье и клубы пыли, так что только орать в ухо. Мне, по крайней мере, Драуто может и вычленит среди этой какофонии речь. Я ткнул в пирующее существо пальцем, показал рукой разворот и постучал по лбу. Тонкие губы эльфа растянулись в понимающие усмешки. Он кивнул и показал ладонью: «Придумаю, делай свое дымное дело». Экранчик чата с Кассиди я увеличил до возможного максимума, поэтому ее краткое сообщение я вниз не пропустил. Мельком ткнул взглядом первую попавшуюся букву, обозначив, что увидел, и продолжил громоздить туман за туманом рядом с девушкой. А то ж, если из ромбогородов каброиды сейчас наблюдают за землей, девятся, наверное, гадая, что за процессы происходят. Е-е-е-е-е-е-е, выскочившие в чате, заставило резко вскинуть голову, и еще, прежде чем сообразил, что происходит, начать швырять туманы в девушку. Как следует разогнать падение она не успела, так что лопнуло всего 3 сильфиды, павших смертью подушки безопасности. Четвертая сильфида ее отпружинила, а гномка тут же подобрала под себя ноги и руки, как лягушка на кочке. И как та же лягушка мягко перескочила на новую, с которой тут же отбила сообщение: «Давай туманы на 21 метр выше». Заточку резко потянула, сильфида лопнула, пришлось полетать, чтоб в ножны спрятать. Твою же мать, умудрилась в полете ножнами надеться на неподъемный клинок, с неумолимой силой увлекающей к земле. И ведь сделала это явно в мгновение ока, поскольку оружие драу в руках гномов подагра притягивается к земле не с ускорением свободного падения, а как магнит к магниту. Злость за неоправданный риск и одновременно восхищение этим не мешали создавать ей ступеньки на заказанные 21 метр выше. Когда я через несколько секунд опустил голову, то чуть не отшатнулся от неожиданности. Драу стоял в метре от меня и буравил взглядом правого глаза, левая же радужка практически целиком ушла в угол глаза и вниз, наблюдая за многоножкой. Он наклонился ближе и, преодолевая грохот пиршества твари, проорал: «Нападать надо сейчас, не дожидаясь конца трапезы. Смотри». Он ткнул пальцем вниз, она обернула актинию спиралью и каждым сегментом жрет. Потом быстро размотается, махнет усами, определив центр каньона, и встанет туда двумя третями тела. После чего мы ее не развернем, она, как и предыдущая, будет просто упираться башкой в стены каньона. А пока она целиком возле одной стены, ты придерживайся за ус, а я потяну, разверну ее. Я посмотрел на колышущуюся внизу щитковую массу и покачал головой. Она кольцами обмоталась вокруг актинии, всей тушей. Когда дернем за усы, она не просто разматываться будет, она в панике размажет нас своей тушей о землю. Непонятно, почему так паникует, ну да это факт. Ты сам говорил. И да, и если не размажет, может развернуться далековато. Я тупо до Кассиди не достану туманами, и она вниз хряпнется. Главное, чтоб эта бандура башку опустила да побежала, а дальше вырулим. Тут же что не глиняная скала, то целая развязка. Просто объедем это поле, топнул по глине, да повернем куда нужно. Кархан кивнул, поманил пальцем и проорал в подставленное ухо. «Много болтаешь», — сказал бы развязкой все. Он ткнул пальцем вверх, рекомендуя подновить заклинание, на что я усмехнулся и, конечно же, подновил. К слепой многоножке на этот раз мы спустились незаметно, дождались, когда она докушает, после чего наблюдали, как вальяжно и сыто встала передней частью на землю, после чего неспешно раскручивала, выпрямляя сегмент за сегментом свернутой спиралью организм. Впрочем, дожидаться мы не стали, четыре ботинка разом уперлись в разлившиеся лужицы клея на ее переднем усатом сегменте, и в четыре руки заломили щупалки насекомого. Как и ожидалось, передняя треть вознеслась, гневно щелкая чудовищными хваталами, помоталась туда-сюда, давая нам ощутить свою мощь и люфт руля, после чего началась ювелирная работа Драу, командовавшего. «Чуть подтяни, чуть отпусти», что пользовался умением навесной стрельбы какого-то там запредельного уровня, как микроскопом, которым забивают гвозди, поскольку требовалось подогнать простую вертикаль. Но я постоянно подновлял быстро тающие в сильно просохшем за день воздухе облачка тумана, тем более гномка еще скорректировала высоту на десяток метров выше. После каждой очередной серии подновлений, я с облегчением хватал опору обеими руками, а то удерживать одной съежившейся усище было сложно, выносливость таяла, словно я бежал спринт. Эльф еще и веревку от уса к усу паутинную протянул. Не в натяг, но Кассиди будет на что опереться, когда отпустит древко копья. Наконец Кархан вывел идеальную вертикаль и рявкнул. «Стоп!» Я кликнул по заготовленному сообщению. «Бей!» И задрав голову увидел, как плавно поднимается кусок древка, загнанный в чехол на ее спине, а когда осталось совсем чуть-чуть, девушка шагнула в пустоту. В следующий миг древковое оружие каброида покинуло ножны и исчезло вместе со жрицей, размазавшись едва уловимым штрихом. Игровая сила тяжести дала бы набрать скорость 120-130 км в час, а гнома хоть и не очень тяжела, но все же достаточно массивно, чтобы загнать копье там, где целый эльфийский князь умыл руки, объявив, что долбить панцирь полуметровой толщины его саблями и кинжалами совершенно бесполезно, даже если подключить умение. Идею использования одиночных ударов, используя проклятие демонов, мы проверяли еще в Лазадель, но статистики толком еще не набрали, и всегда у меня свербели неприятные ассоциации с одноразовыми камикадзе. Но на этот раз наш маркетолог все ж таки доказала, что де все учтено могучим ураганом. Телосложение у нее на 48 уровней предостаточно, так что здоровье сколько-то при этом маневре останется. Возражение о возможных травмах девушка отразила повышенной ловкостью, мол, чем она выше, тем вероятность ниже. Дух, конечно, выбит, но на то есть загодя зажатый в зубах фиал выносливости, который должен сразу сознание вернуть. Падения я не увидел, но в следующий миг от звука треснувшего панциря у меня заложило уши. Грохнуло так, словно рядом ударила молния, а ровно между усами твари появилась торчащая древка, залитая ярко-желтой кровью, что фонтаном окатило разом всех. Я глянул на статус отряда и увидел, как жизнь Кассиди скачком сократилась до пары процентов, выносливость же вовсе ушла в ноль. А тут еще пластина многоножки сработала как чертов батут, отпружинив бессознательное тело гномки вверх и назад. Голова многоножки, как падающий башенный кран, медленно пошла к земле, а тугие напряженные усы провисли у нас в руках. Похоже, многоножка ошеломлена. Это дало нам с эльфом время махнуть веревкой между нами, как скакалкой, поймать девушку, после чего она повисла на ней, как боец, получивший нокдаун, виснет на канатах боксерского ринга. Увидев веревку у отчаянной жрицы под мышками, и как все-таки подействовало зелье, которое сработало не мгновенно, как я надеялся, а с запозданием, я заорал: «Еще пей сразу». Отрядная фигурка девушки показала, что переломов нет, действительно в таких делах ловкость рулит, и с облегчением увидел, как она вымученно улыбается сквозь слезы. Черт, передние зубы все до клыков выбило горлышками фиалов. Захотелось врезать себе кулаком по лбу, но еще ничего не закончено. Расслабляться, каяться и переживать будем позже. Сейчас я рыкнул девушке, ощущая, как вновь наливаются силой усы многоножки. Держись за древко, а то Регину Маати пошел, не было схитки. Я окутал нашу компанию туманной тучей, прицепив сильфиду к древку Нагината, и испытал мельком чувство вины, увидев, что у Кассиди от удара стерты ладони перчаток, да и кожа висит на ладони мясными волокнами. Но поздно уже было что-то добавлять, гномка вновь схватилась за древко, да во рту появился очередной фиал красного зелья жизни. Магнетическое притяжение к земле оружия Драу, лесовиков, людей и, как выяснилось, инагов, в руках гнома, да в зоне агро, позволила вбить Нагинату в толстенный, но рыхловатый панцирь многоножки, как гвоздь в трухлявый пень. Оружие нага оказалось сделанным на совесть, прочность позволила. А вот вонзившуюся уже заблокировал пункт невозможности использования оружия, и копье застряло как подергивающийся под ладонями гномки поплавок, которому то ли вниз, то ли вырваться из ладоней. Это позволило ей за него держаться, да к тому же не давало регенерировать твари. Опыт за это, к сожалению, не шел, этот момент демонического проклятия обойти не удалось. В обход системы капнуло лишь за первый удар, как дроу, завистливо косящийся на Кассиди, вцепившуюся в древко, и предсказывал, многоножка едва пришла в себя, как рванула вперед со всех ног. Рулить ею оказалось непросто. Прежде чем встать на правильный курс, мы раз 10 промчались вокруг развязки, никак не успевая свернуть в нужное ответвление, но все же смогли, а дальше под дробный топот, оставалось лишь поправлять направление, как выяснилось, ведущих куда надо ступенек коротких коридорных оврагов, было много. Конечно, гонка Формулы-1 на бронепоезде, окутанном туманом, имеет свою специфику, но она скорее положительна. Твердая башка многоножки сносила с разбега глиняные углы, не замечая, чиркала по стенам, оставляя глубокие борозды, мельтешащие лапы в пыль растаптывали какие-то бугры на дне оврага. Многоножка легко сносила какие-то каменные кладки, закрывающие проходы. О их природе раздумывать было некогда, координация движений требовала сосредоточенности. Километров 20 мы преодолели очень быстро, однако всему хорошему приходит конец. После очередного поворота, дроу издал предостерегающее восклицание и мощно потянул за ус со своей стороны, заставляя многоножку бороздить головой стену каньона. Другого способа торможения мы так и не изобрели, а метров через 50 причину увидел и я, протянув грёбаный автобус, не было схитки. Наш путь пересекала другая многоножка МАД. В отличие от нашей, несущейся сломя голову, эта шествовала легкой рысцой, а на спине у нее, свернувшись кольцами, покачивались штук 20 ногов, части из которых уже обеспокоенно поднимали головы, расправляя торсы капюшоны. Глава 39. Борозда по левой стене тоннеля получалась внушительной, черная вмятина, из которой тянет гарью. Передняя часть многоножки, похожая на аэродинамично зализанный вагон метро, на такой скорости выдала серьезное трение, и все органическое, что попалось на ее пути, превратилось в дым. Гномий туман, впрочем, этот контакт не сбивал, только из-за повышенной температуры заклинание работало меньше времени. Самые нервные ноги в панике соскользнули с топающей поперечным курсом многоножки и, дергая хвостами, устремились к противоположной стене. Однако у них все равно выходило медленнее, как у психующих пассажиров, застрявшего в пробке автобуса, что давит на кнопку выхода, надеясь дойти быстрее, но когда выпускают с досадой, матерясь, бегут за кормой транспорта, потея и сипя одышкой, что хоть и ползет, но все ж таки быстрее шага. Наши ли усилия по торможению увенчались успехом, или многоножка ногов ускорилась, я толком и не понял, но через несколько длинных секунд и мы все-таки сумели разминуться с местными. Даже вроде бы не затоптали никого. Размышлять на предмет будущих препятствий опять не вышло. Едва минули перекресток, как едва не воткнулись в тупик. Крутой поворот вправо заставил уже меня до хруста в мышцах навалиться на управляющий ус, а потом с воплем тут же его отпускать, поскольку дорогу перегородила баррикада противотанковых ежей, подозрительно ярко в тени заточенными остриями, с яркими синими искрами на концах. Дроу не подвел и вырулил громадную многоножку в другой ход, вот только этот путь оказался узок и извилист, как улица средневекового города, по которой мы мчимся на своем транспорте, как на бензовозе, длинномере, цистерну которого водит и болтает. Нелепая ассоциация пропала в следующий миг, поскольку мне по верхней губе что-то звонко хлобыснуло, лопнуло, и я невольно цапнул ладонью это нечто, раскроившее лицо. В ладони повисла натуральная бельевая веревка, к которой прищепками цеплялись разноцветные змеиные кожицы, в руку длинный детский хвостной чехол. Начал я было машинально читать подсказку, как раздался предостерегающий крик дроу, и по бронированной голове многоножки забарабанил дождь стрел. Я смахнул выставленной ладонью еще несколько веревок с местным кожаным бельишком и поймал взглядом стрелков, что спереди и сзади изгибались из нор в стенах, да вновь натягивали небольшие изогнутые луки. Трепет черных языков в пастях ногов мне сильно не понравился, сразу вспомнилось, что им туманы не помеха. Еще раз выстрелить вдогонку им хоть и удалось, но опять же без успеха, слишком быстро мы удалялись прочь. Глиняные стены проносились буквально на расстоянии вытянутой руки, со скоростью километров 80-90 в час. Впереди показалось нечто вроде лестницы с перилами и балкон со своей стороны, за которым виднелось активное шевеление, подразумевающее новую засаду. Я рявкнул Дроу, чувствуя одновременно, как в крови бурлит коктейль из адреналина и какого-то дурацкого восторга, и заорал Кархану: «По моей стене!» Дроу понятливо отпустил свою усуважжу, а я сначала швырнул внутрь балкона туман, а потом со скрежетом замазал тамошние норы башкой многоножки, не разбираясь, что из них окна, а что двери. Ну а ступенчатая конструкция после такого варварского обращения оползнем обрушилась за хвостом многоножки. «Мы отклоняемся влево!» — крикнула гнома, обнявшая дергающееся копье руками и ногами, на что последовал хохот и мой согласный вопль. «Ага!» В тот самый момент, когда мы проносились под ползущими над провалом на крючках ведрами, в которых что-то тяжело плескалось, а из-за края вытягивались торсы каброидов, выглядывающих сверху, в глазах которых было неистовое изумление. Определенно, отклонение от маршрута было сейчас меньшим из зол. Гномка это поняла и сосредоточилась на дергающемся древке копья, на которое действовали противоположно влияющие печати демонов. Улица вдруг превратилась в широкую площадь, опутанную веревками, канатами и запутанными цепочками, которые мы успешно рвали и сгребали, совершенно не замечая их сопротивления на своем пути. От сотрясения почвы заваливались стопки каких-то высоких цилиндров с бахромой, бахрома сворачивалась пучками и начинала корчиться, испуская едкий дым, а цилиндры вяло сгибались, словно гусеницы-педеницы, пытающиеся уползти подальше. Спокойно стоявшая многоножка с опущенными усами, видимо, ощутила наш топот и резко вскинулась, защелкав пастями. Дремлющий у нее на голове белый наг, с матерным щебетом, похожим на смешанную речь соловья и змеи, кувыркнулся на землю, стараясь поймать разлетевшиеся у него из рук бумаги, руками, кончиком хвоста и даже зубами. Я прижал нашу многоножку к правой стороне площади, терпящий разгром, направив в обход вощицы белых ногов. Угрожающее насекомое, похоже, оценило вдвое большие размеры пришлой вторженки и не решилось преследовать, справедливо решив воздержаться от кары нарушительницы границ. Площадь в форме длинной вытянутой капли сужалась все сильнее, пока впереди не замаячил тупик. Что это был именно тупик, мы узнали из крика Кархана, а как действовать, мы уже договорились раньше. Единственным, кто мог выдернуть копье, был сам князь, поэтому по его сигналу мы с Кассиди рванули веревку, связывающую усы многоножки назад, чтобы она ни в коем случае не коснулась ими стен. Кархан же махом извлек болезненно прижимающий к земле инструмент, после чего, как мы и предполагали, передняя часть туловища многоножки поднялась. Не достало до перекидных мостков, провисающих дугами над нашими головами, всего метров 10. Каброидов в этом тупике не наблюдалось, но когда остановившаяся многоножка перестала сотрясать землю, отовсюду поползли разноцветные автохтонты, попрятавшиеся было во время нашего появления. Нашептать несколько туманов было легко, а перескочить на них, а затем дальше на качающийся мостик, еще легче. Эльф же пожалел крепкую веревку, и пока он ее развязывал, освобожденная многоножка недоверчиво шевелила усами, расправляя их на всю длину и выпуская дополнительные щупики. Вытянувшись на всю длину, усы первым делом провели по спине. Затем многоножка вскинулась и тщательно ощупала ими свою заднюю часть, словно проверяя, не потеряла ли по дороге. Впрочем, все это происходило быстро, и раскрытие сути ее странных движений мы оставили будущим аналитикам. На мостике мы не задержались, я создал туманную лестницу со дна ущелья для эльфа, он же, едва взобрался, сразу с озабоченной физиономией начал делать магические пасы. Многоножка же извернулась в тупике и, трогая узкие стены освобожденными усами, ускоряющейся рысцой помчалась прочь. Результатом действий Дроу было уже знакомое мерцание вокруг нас, что ознаменовало тройное заклинание скрыто. От взгляда, от слуха, от нюха, как вкратце описал его князь, и с досадой добавил, что маны оно жрет немерено, поэтому нужно убираться прочь побыстрее. Во время опасной гонки мы и не заметили, что все время следовали на подъем, и теперь, взобравшись наверх, наблюдали длинный склон из изогнутых футбольных полей, что начал подниматься уже километров 5-10 назад, и чем-то напоминал ступенчатые поля на холмах, где актинии подчастую уничтожены, коричневые пятна, а остальные, всех цветов и оттенков, словно лоскутное цыганское одеяло. За тупиком каньона улочность продолжалась, вот только глиняные скалы теперь напоминали вытянутые параллелепипеды, не выше двухэтажного дома. Даже я одним прыжком, при желании могу запрыгнуть, нырнув в гущу актиний маломерок настолько яркой окраски, что казались приросшими стаями попугаев. Они сплошь все были связаны веревками, а некоторые, видимо особо ценные, имели еще и металлические пояса, прикованных к могучим проушинам цепями. Кархан указал вниз по склону и вполголоса сказал: «Смотрите, как ноги используют многоножек, которые, похоже, понятия не имеют, что на них ездит. Там, где у них транспортные линии, актинии стоят как попало. Падают, а те их пожирают. А где жилые, закрытые кварталы, актинии связаны, не падают и маты там не бегают. Мудро. Ага, а еще всякие колья да заборы понаставили дополнительно», кивнул я с усмешкой, что вообще-то значительно проще. Кархан щелкнул пальцами в сторону десятка розовых автохтонов, порхающих колебанием краев, как маленькие медузы. Щелчок их, похоже, напугал, они мигом сжались в комки и осыпались на землю. Князь же пожал плечами и сказал: «Мне показалось, что здесь обитают разные племена нагов, отличаются окраской, одеждой, знаками различия. Так что, все не так просто. Когда ты только рассмотрел-то?» С удивлением поинтересовалась Кассиди, заодно двинув бровью, что я определил как вопрос, не врет ли, цену нагоняя. Я неопределенно пожал плечом, мол, кто ж его знает, и буркнул, материализуя в ладонях пузырьки маны: «Пусть так, неважно, держи, князь, в этом бездревесном королевстве они тебе пригодятся». Тот принял склянки как должное. «Да, туманы тут только демаскируют. Ищем укромное местечко, я оставляю вам половинку плода яихуа, на всякий случай. Вы выходите из игры, а я исследую окрестности. Судя по карте, нам осталось километров 7 до отметки». Я молча кивнул, расклад правильный. Драужи сверкнул зубами и добавил: «А ведь хорошо прокатились». Я почувствовал, как губы невольно расползаются в ответной улыбке, но все же по гномьей проворчал: «За час долетели, вот только вдобавок переполошили весь местный змеюшник».